Но, покосившись слегка одним глазом, увидел он, что труп не там ловил его, где стоял он, и, как видно, не мог видеть его. Глухо стала ворчать она и начала выговаривать мертвыми устами страшные слова. Хрипло всхлипывали они, как клокотанье кипящей смолы. Что значили они, того не мог бы сказать он, но что-то страшное в них заключалось. Философ в страхе понял, что она творила заклинание. Ветер пошел по церкви от слов, и послышался шум, как бы от множества летящих крыл. Он слышал, как бились крыльями в стекла церковных окон и в железные рамы, как царапали с визгом когтями по железу, и как несметная сила громила в двери и хотела вломиться. Сильно у него билось во все время сердце. Зажмурив глаза, все читал он заклятия и молитвы. Наконец вдруг что-то засвистало вдали. Это был отдаленный крик петуха. Изнуренный философ остановился и отдохнул духом. Вошедшие сменить философа нашли его едва живо. Он, оперся спиной в стену и, выпучив глаза, глядел неподвижно на толкавших его казаков. Его почти вывели и должны были поддерживать во всю дорогу. Пришедший на панский двор, он встряхнулся и велел себе подать кварту горелки. Выпивши ее, он пригладил на голове свои волосы и сказал: «Много на свете всякой дряни водится, а страхи такие случаются. Ну?» При этом философ махнул рукою. Собравшийся возле него кружок потупил голову, услышав такие слова. Даже небольшой мальчишка, которого вся дворня почитала вправе уполномочивать вместо себя, когда дело шло к тому, чтобы чистить конюшню или таскать воду, даже этот бедный мальчишка тоже разинул рот. В это время проходила мимо еще не совсем пожилая бабенка в плотно обтянутой запаске, выказывавшей ее круглый и крепкий стан, помощница старой кухарки, кокетка страшная, которая всегда находила что-нибудь пришпилить к своему очипку, или кусок ленточки, или гвоздику, или даже бумажку, если не было чего-нибудь другого. «Здравствуй, Хома!» — сказала она, увидев философа. «Ай-яй-яй! Что это с тобою?» — вскричала она, всплеснув руками. «Как шо, глупая баба?» «Ах, боже мой! Да ты весь посидел!» «Да она правду говорит», — произнес Спирит, всматривая из него пристально. «Ты точно посидел, как наш старый Евтух?» Философ, услышавший это, побежал опрометью в кухню, где он заметил прилепленный к стене, опачканный мухами треугольный кусок зеркала, перед которым были натыканы незабудки, барвинки и даже гирлянды из нагидок, показывавшие назначение его для туалета щеголеватой кокетки. Он с ужасом увидел истину их слов. Половина волос его точно побелела. Повесил голову Хома Брут и предался размышлению. «Пойду к пану», — сказал он наконец. «Расскажу ему все. И объясню, что больше не хочу читать. Пусть отправляет меня сей же час в Киев». В таких мыслях направил он путь свой к крыльцу панского дома. Сотник сидел почти неподвижен в своей светлице. Та же самая безнадежная печаль, какую он встретил прежде на его лице, сохранялась в нем и до ныне. Щеки его опали только гораздо более прежнего. Заметно было, что он очень мало употреблял пищи, или, может быть, даже вовсе не касался ее. Необыкновенная бледность придавала ему какую-то каменную неподвижность. «Здравствуй, на Боже!» — произнес он, увидев хому, остановившегося с шапкой в руках у дверей. «Шо? Как идет у тебя? Все благополучно?» «Благополучно-то благополучно. Такая чертовщина водится, шо прямо бери шапку. Даю лепетовый, куды ноги несут». «Как так?» «Да ваша пан дочка, по здравому рассуждению, она, конечно, есть панского роду, в том никто не станет прикословить. Только не во гнев будь сказано, упокой Бог ее душу. Шо же дочка?» «Припустила к себе сатану. Такие страхи задает, что никакое писание не учитывается». «Читай, читай. Она недаром призвала тебя. Она заботилась, голубонька моя, о душе своей и хотела молитвами изгнать всякое дурное помышление. Власть ваша, пан, ей Богу не в моготу. Читай, читай», — продолжал тем же увещевательным голосом сотник. «Тебя одна ночь теперь осталась. Ты сделаешь христианское дело, и я награжу тебя». «Да какие б ни были награды! Как ты себя хочешь, пан? А я не буду читать», — произнес хама решительно. «Слушай, философ», — сказал сотник, и голос его сделался крепок и грозен. «Я не люблю этих выдумок. Ты можешь это делать в вашей бурсе, а у меня не так. Я уже как отдеру, так не то шо ректор. Знаешь ли ты, что такое хорошие кожаные кончуки?» «Как не знать», — сказал философ, понизив голос. «Всякому известно, что такое кожаные кончуки. При большом количестве вещь нестерпимая». «Да. Только ты не знаешь еще, как хлопцы мои умеют парить», — сказал сотник, грозно поднимаясь на ноги, и лицо его приняло повелительное и свирепое выражение, обнаружившее весь необузданный его характер, усыпленный только на время горестью. «У меня прежде выпарят, потом вспрыснут горелкою, а после опять. Ступай, ступай, исправляй свое дело. Не исправишь — не встанешь, а исправишь — 1000 червонных». «Ого-го! Дает ухват», — подумал философ, выходя. «С этим нечего шутить. Стой, стой, приятель. Я так навострил лыжи, что ты со своими собаками не угонишься за мною». И хама положил непременно бежать. Он выжидал только после обеденного часу, когда вся дворня имела обыкновение забираться в сено под сараями и, открывши рот, испускать такой храп и свист, что панское подворье делалось похожим на фабрику. Это время, наконец, настало. Даже и Евту зажмурил глаза, растянувшись перед солнцем. Философ со страхом и дрожью отправился потихоньку в панский сад, откуда ему казалось удобнее и незаметнее было бежать в поле. Этот сад по обыкновению был страшно запущен и, стало бы, чрезвычайно способствовал всякому тайному предприятию. Выключая только одной дорожки, протоптанной по хозяйственной надобности, все прочее было скрыто густо разросшимися вишнями, бузиною, лопухом, просунувшим на самый верх свои высокие стебли с цепкими розовыми шишками. Хмель покрывал как будто сетью вершину всего этого пестрого собрания дерев и кустарников и составлял над ними крышу, напялившуюся на плетень и спадавшую с него вьющимися змеями вместе с дикими полевыми колокольчиками. За плетнем, служившим границей сада, шел целый лес бурьянов, который, казалось, никто не любопытствовал заглядывать

Сам Дорош был неразговорчив. Ночь была адская. Волки выли вдали целую стаей. И самый лай собачий был как-то страшен. Кажется, как будто что-то другое воет. «Это не волк», — сказал Дорош. Евтух молчал. Философ не нашелся сказать ничего. Они приблизились к церкви и вступили под ее ветхие деревянные своды, показывавшие, как мало заботился владетель поместья о Боге и о душе своей. Евтух и Дорош по-прежнему удалились, и философ остался один. Все было так же. Все было в том же самом грозно знакомом виде. Он на минуту остановился. Посередине все так же неподвижно стоял гроб ужасной ведьмы. «Не побоюсь. Ей-богу, не побоюсь», — сказал он. И, очертивши по-прежнему около себя круг, начал припоминать все свои заклинания. Тишина была страшная. Свечи трепетали и обливали светом всю церковь. Философ перевернул один лист, потом перевернул другой и заметил, что он читает совсем не то, что писано в книге. Со страхом перекрестился он и начал петь. Это несколько ободрило его. Чтение пошло вперед, и листы мелькали один за другим. Вдруг, среди тишины, с треском лопнула железная крышка гроба, и поднялся мертвец. Еще страшнее был он, чем в первый раз. Зубы его страшно ударялись ряд о ряд. В судорогах задергались его губы, и, дико взвизгивая, понеслись заклинания. Вихрь поднялся по церкви. Попадали на землю иконы. Полетели сверху вниз разбитые стекла окошек. Двери сорвались с петлей, и несметная сила чудовищ влетела в Божью церковь. Страшный шум от крыл и от царапанья когтей наполнил всю церковь. Все летало и носилось, ища повсюду философа. У Хамы вышел из головы последний остаток хмеля. Он только крестился да читал, как попало молитвы, и в то же время слышал, как нечистая сила металась вокруг его, чуть не зацепляя его концами крыл и отвратительных хвостов. Не имел духу разглядеть он их. Видел только, как во всю стену стояло какое-то огромное чудовище в своих перепутанных волосах, как в лесу. Сквозь сеть волос глядели страшно два глаза, подняв немного вверх брови. Над ним держалось в воздухе что-то в виде огромного пузыря с тысячу протянутых из середины клещей и скорпионных жал. Черная земля висела на них клоками. Все глядели на него, искали и не могли увидеть его, окруженного таинственным кругом. «Приведите Вия! Ступайте за Вием!» — раздались слова мертвеца. И вдруг настала тишина в церкви. Послышалось вдали волчье завывание, и скоро раздались тяжелые шаги, звучавшие по церкви. Взглянув искоса, увидел он, что ведут какого-то приземистого, дюжего косолапого человека. Весь он был в черной земле, как жилистые крепкие корни выдавались его засыпанные землей ноги и руки. тяжело ступал он, поминутно оступаясь. Длинные веки опущены были до самой земли. С ужасом заметил Хама, что лицо было на нем железное. Его привели под руки и прямо поставили к тому месту, где стоял Хама. «Поднимите мне веки. Не вижу», — сказал подземным голосом Вий. И все сонмище кинулось подымать ему веки. «Не кричи», — шепнул какой-то внутренний голос философу. Не вытерпел он и глянул. «Вот он!» — закричал Вий и уставил на него железный палец. Все, сколько ни было, кинулись на философа. Бездыханный грянулся он на землю, и тут же вылетел дух из него от страха. Раздался петуший крик. Это был уже второй крик. Первый прослышали гномы. Испуганные духи бросились кто как попало в окна и двери, чтобы поскорее вылететь. Но не тут-то было. Так и остались они там, завязнувши в дверях и окнах. Вошедший священник остановился при виде такого посрамления Божьей святыни и не посмел служить панихиду в таком месте. Так навеки и осталась церковь с завязнувшими в дверях и окнах чудовищами, обросла лесом, корнями, бурьяном, диким терновником, и никто не найдет теперь к ней дороги. Когда слухи об этом дошли до Киева, и богослов Халява услышал наконец о такой участи философа Хамы, то предался целый час раздумью. С ним в продолжении того времени произошли большие перемены. Счастье ему улыбнулось. По окончании курса наук его сделали звонарем самой высокой колокольни. И он всегда почти являлся с разбитым носом, потому что деревянная лестница на колокольню была чрезвычайно безалаберно сделанная. «Ты слышал, шо с Хомою?» — сказал подошедший к нему Тиберий Горобец, который в то время был уже философ и носил свежие усы. «Так ему Бог дал», — сказал звонарь Халява. «Пойдем, шинок, да помянем его душу». Молодой философ, который жаром энтузиаста начал пользоваться своими правами, так что на нем и шаровары, и сюртук, и даже шапка отзывались спиртом и табачными корешками, в ту же минуту изъявил готовность. «Славный был человек Хома», — сказал звонарь, когда хромой шинкарь поставил перед ним третью кружку. «Знатный был человек, а пропал ни за что. А я знаю, почему пропал он. От того, что побоялся. А если б не боялся, то бы ведьма ничего не могла с ним сделать. Нужно только, перекрестившись, плюнуть на самый хвост ей, то и ничего не будет. Я знаю уже все это. Ведь у нас в Киеве все бабы, которые сидят на базаре, все ведьмы». На это звонарь кивнул головой в знак согласия. Но, заметивши, что язык его не мог произнести ни одного слова, он осторожно встал из-за стола и, пошатываясь на обе стороны, пошел спрятаться в самое отдаленное место в бурьяне. Причем не позабыл по прежней привычке своей утащить старую подошву от сапога, валявшуюся на лавке.